Глава восьмая. Акинфий Демидов и приказчик Масолов давно уже отправились на каменный пояс. Всю дорогу они поражались простором и богатством нового края. Путь лежал через Башкирию, в ней пошли увалы и горы, с каждым днем горы становились выше, суровее, бары и лесные чащобы непроходимее. По сибирской дороге встречались станы кочующих башкиров. Башкиры — народ крепкий, смуглый и храбрости немалой, а живут бедно. Башкирские сельбища, которые видел Акинфий, представляли собой неутешительное зрелище. Жилье убогое, грязно и дымно. Осенняя непогодь местами разметала и разбила крыши, по пастбищам бродили табуны, и в них отгуливались добрые кони и кобылицы. По каме и речным рубежам для охраны границ стояли русские крепостцы и острожки. Пади рек перекапывались рвами и валами, под защитой укреплений селились служилые люди. В лесистых местах встретились Акинфию засеки, и опять же сторожевая линия укреплялась городками, острожками, проезжими воротами да башнями, а то просто лесными завалами. Горные заводы, построенные русскими воеводами, подступили вплотную к башкирским землям и переходили рубежи. Воеводы не стеснялись, самовольно занимали башкирские земли. По долинам каменного пояса распространились русские посельники, бежавшие от тяжкой опеки царских людей и помещиков на вольные земли, а земли по склонам каменного пояса шли черноземные, с дремучими лесами и рыбными озерами. Демидовский обоз передвигался ходко, торопился Акинфий к жалованному заводу и землям, жадным Масолов разжигал Акинфия. «Земли не огребись, народишка, кругом хозяйским рукам неприбранный, послал вам с батей Господь Бог жатву обильную, эх, кабы мне такие просторы, я бы заглотал все!» Бывший купец с завистью поглядел на Акинфия, и тот усмехнулся и спросил: «И не подавился бы?» «Ничего, все прибрал бы. К таким делам я ненасытный. Да и так прикидываю. Не обидите меня с батей за мою службишку?» «Не обидим, но то знай, хапать без спросу не дам. Повешу». Лицо Акинфия было строго и жестоко. Купец подивился в душе: «Эк быстрый какой! Сам хапуга из молодых да ранний, а другим ни крошки». Однако лицо Масолова расплылось в улыбку. «Да ты что, Акинфий Никитич, напраслину на меня возводишь? Я, как пес, добро ваше оберегать буду, увидишь сам». Масолов быстро и толково выполнял наказы Акинфия, глядел ему в глаза. Дорога дальняя, тяжелая, кони уставали, и Масолов менял коней у башкиров за негодную мелочь, а то просто арканил скакунов в табунах, башкирским табунщикам бил лица в кровь и грозил: «Я человек царский, мне все можно!» Другие радовались бы чести, что коней их беру, они воюют, ух ты! Башкиры по улусам кляли хапуг. Старая обида еще не отошла, осторожный Акинфий предупреждал Масолова: «За ловкую хватку хвалю, но ты потихоньку, без шума, а то нам же пребывать в этих краях». «Это ты верно, Акинфий Никитич», — соглашался Масолов. «Ух и разум у тебя большущий!» На вазах ехали бойкие московские мастеровые, народ разбитной, песни пели. На последней подводе сидели тульские старики, пушечный мастер и доменщик. Каждый думал свою думу. Доменщик, жилистый, с умными глазами, указывая на глухие бары и серые шиханы, восторгался. «Ну и край! Сколь я на своем веку домниц возвел, сколько железа из руд в них наплавили! Мастерство мое старинное и для отчизны потребное, только беда, на купца робим, сбежал бы, кабы не любил свое дело». А рядом с ним на подводе сидел пушкарь, легкий, веселый старик. Он радовался солнцу, птичьим голосам, лесному шуму. «А я пушки лажу, голубушек рублю», — ласковым голосом отозвался он. «В нашем роду все пушки до ядра лили». «Пушку сробить — большое дело, милый друг. Нет больше радости, когда выйдет пряменькая, гладенькая, крепенькая, обточишь ее, милую, и сдашь для обрежения. А когда обредят, да на поле заговорит пушечка-голубушка, душа возрадуется. Эх, мастерство, мастерство, радость одна, только оно и веселит. Вон, гляди, сколь важен стал хозяин!» И кивнул он в сторону молодого Демидова. Ехал Акинфий впереди обоза на сером коне, сидел он ловко, легко, и, глядя на его широкие плечи и тугую загорелую шею, доменщик сказал: «Ишь, вылетел стервятник из гнезда родительского! Сердцем чую, высоко залетит». В горах долго погасал закат, вечер стоял тихий, ясный. Синели ельники, на озерах шумно хлопотали гусиные стаи. После долгой дороги, наконец, распахнулась долина, в ней заводский пруд. Поблескивая, он уходил верховьем за лесистые скалы. На берегу пруда дымила домнушка. «Вот и Нейва, река!» Акинфий натянул поводья, и конь медленно пошел под гору. Взор хозяина холоден, на переносе легли две глубокие складки. За хозяином с горы потянулся длинный обоз. Все притихли, присматривались к новым местам, где приведется ладить свою жизнь. Кругом вздымались дикие горы, наступали хмурые леса. Среди них заводишко выглядел бедно. Серое приземистое строение, каланча — все было убого. В этот тихий вечерний час солнце опускалось за горы, над прудом таял темный дымок домны. Нового хозяина встретили грязные лохматые псы. Хрипло пролаяв, они лениво отошли под навесы, а рабочие у штабелей, поснимав шапки, с любопытством глядели на приезжих, склонив нечесанные головы, путанные бороды, они глядели угрюмо, из-под лобья. Акинфий соскочил с коня и прошел в контору. В ней, за тесовым столом, сидел остроглазый пищик с жидкой косицей на спине и, потягиваясь, до слез зевал. Акинфий по-хозяйски шагнул вперед. «Это к отлености скулы свернешь. Эй, малый, где управитель тут?» Канцелярист поскреб затылок. «Я тебе не малый, я пищик. Вот кто я. Да ты, супостат, отколь взялся, да что кричишь? Чего доброго дьяков сбудешь?» Управитель Невьянского казенного завода, подьячий деревнин, четвертый день тянул хмельное. Пьяный, опухший, он валялся за перегородкой на скамье и храпел. Акинфий шагнул вперед к столу, схватил пищика за косичку и выволок на середину горницы. — Ты крапивное семя! — Сгинь отсель! — Отныне конюхом жалую! За нерадивость пороть буду, понял? «Ой, это как же? Брызь!» Демидов сжал кулак, пищику страшно стало, ёкнуло сердце, мигом юркнул из конторы, перекрестился. «С нами крестная сила, может, бес, может, оборотень. Ох ты! На заводскую площадь стягивались подводы, и проворный Масолов, ругаясь, выстраивал их полукружьем. Рабочие люди, побросав работы, сбегались к табору, приезжих окружили заводские бабы, ребята, лезли с расспросами. Московские мастера раскладывали костер, площадь была обширная, строения редки и крыты дерном. Акинфий Демидов прошел за перегородку, сволок со скамьи пьяного подьячего, этот пучил осоловелый от хмеля глаза, отбивался. «Разбойники!» — ревел подьячий. «Закрой хайло, очухайся!» — тормошил Акинфий пинчугу. И подьячий понемногу пришел в себя, громко икал и плевал в бороду. «Бороду три!» — гаркнул Акинфий. «Разговор будет о царском повелении!» Хмель разом соскочил с подьячего, он с досадой вытер рукавом бороду и уставился на Акинфе. «Ну?» «Вот тяну!» — Акинфий достал из холстинки царскую грамоту о жаловании Демидовых Невьянским заводом и бережно развернул ее. «Читай!» Подьячий выпучил глаза, бороденка его прыгала, тревожили мысли. «Вот, коли дознаются о заворованных деньжонках, и нанесла нелегкая!» Акинфий по-хозяйски распоряжался. «К завтраму приготовь сдачу, завод принимаю я. Где, как и чего, досконально выложь. Сейчас ночлег себе ищи в другой избе. Тут на первое время размещусь я». Подьячему и перечить не было времени. Акинфий прошел к порогу, с силою распахнул дверь и гаркнул на всю площадь. — Масолов! Бабенок сыскать, полы умыть, да пакость всякую отсель убрать! Не успел подьячий раздумать обо всем, как проворный демидовский приказчик пригнал из обоза двух ходовых крепких молодок. В руках у них ведра с водой и мешковина, подолы засучены, курносая рябая поломойка загласила: «Ты, приказный, уходи, а то хлестать будем!» Молодка прокинула ведро на пол, разлилась лужа, подьячий, косясь на озорных женок, отступил к двери. «Ох и наваждение, спася!» Молодки бросились чищать со стола и скамеек грязь, и терли, мыли, и по избе гул шел. Акинфий обошел завод, по пятам его ходил приказчик Масолов, оглядели плотину. Вода размывала насыпь, у плотины стояли низкие, закопченные сажей заводские строения. С глухим шумом двигались водяные колеса, в каменном здании постукивал обжимный молот. Вдоль пруда тянулись бревенчатые избенки с натянутыми в окнах пузырями. На площади валялось и ржавело выплавленное железо, не успели по станному пути вывезти с завода. В заводских строениях все строено наспех, шатуче и уже разрушалось. — Плохо, — пожал плечами Акинфий. — Эк, до какого разора завод довели! На другой день Акинфий Никитич Демидов принимал завод. Хрипатый с перепоя подьячий путал, хитрил, и тут же вертелся быстроглазый пищик. Акинфий недовольно хмурил брови. Навалившись крепкой грудью на стол, он недоверчиво поглядывал на бумаги и цифры. Подьячий водил по ним перстами и сладкоречивым голосом усыплял Акинфия. Демидов час-два терпеливо молчал, приглядывался к подьячему. Тот в душе уже ликовал: «Хвала Богу, проехала!» Но тут Акинфий придавил пальцы подьячего: «Полно врать, дячи! Металла большие недостатки насчитал я. Заришь завод! Сегодня тебя и пищика отсылаю в верхотурье к воеводе, пусть разберется с вами, какой разор чинили тут. Ну, а мне некогда». Акинфий сгреб бумаги и сунул их в ящик. «Хватит с вами лясы точить. Сбирайтесь в дорогу». Подьячего и пищика усадили на подводу и отослали в верхотурье. Масолов подал серка хозяину. Акинфий легко вскочил в седло, конь шатнулся под могучим телом, Акинфий объехал соседние увалы, в развалах кучами лежала наломанная руда. В горы не было колесных дорог, с вершин открывался простор, кругом шумел дремучий лес. Возвратясь с объезда, Акинфий отобрал скорых на руку кузнецов, они сварили плотницкие топоры, наказал хозяин рубить избы, делать заплоты. Ходили рабочие после заводской работы косить в лугах сена, напасали корму для скотины, домины мастер возводил у плотины новую домну. Поднимался старик до восхода солнца, на пруду еще дымился туман, на поникших ветвях ивника блестела роса, и весь день-деньской хлопотал он на стройке. С лесов старику открывался пруд, лесистые горы и весь завод, кругом копошился народ. Мастеру становилось весело, и он покрикивал подручным и подносчикам камня: «Давай! Давай, ребятенки!»